у камильгера Степки. Камильгер Степка оказался камергером императорского двора Степаном Карповичем Штокшубиным. До 1914 года этот господин звался Стефаном Карловичем фон Штерном, но с высочайшего соизволения привел свое имя в соответствие с общим духом патриотизма, присовокупив девичью фамилию супруги. Со странником камергера связывала давняя дружба. Особенно оценил Григорий то, что Степка не отвернулся от него в час опалы. «Вот уж, друг так друг, все бы так», — сказал странник. Вообще-то, особенной доблести в поведении Штокшубина не было. Никто из петроградцев, осведомленных о придворных обыкновениях, не сомневался, что рано или поздно тучи, сгустившиеся над головой сибирского пророка, разойдутся, как это уже не раз бывало прежде. Принимали в палаццо на Крестовском острове. Плешивый, с длинными бакенбардами, хозяин троекратно облобызался со странником, который называл его Степаном Божьим человеком. Зеппа камергеру было велено любить, однако Штокшубин ограничился неопределенным кивком. «Рад всякому товарищу нашего дорогого Григория Ефимовича. Милости просим». Степкины гости показались майору еще чопорнее, чем круг Лидии Сергеевны. Во всяком случае, консервативней. Преобладали мундиры дворцового ведомства. Журналистов не было вовсе. Из политических деятелей присутствовал один Зайцевич, правее которого, как говорится, была только стена. Он поздоровался с золотопромышленником, а появление странника, хоть и покривился, но стерпел, просто отошел подальше. Здесь странный человек вел себя совсем иначе, чем у светлейшей княгини. Ваньку не валял, никому не грубил, на пол не плевал. Зепп уже разобрался в характере Григория. Чтобы понимать развязанностью, тот бравировал, когда чувствовал себя не в своей тарелке. Либо нарочито хотел эпатировать чересчур манерное общество. Здесь, у камергера Штока, странник, во-первых, со многими был знаком, а во-вторых, желал достичь некой цели. Говорил он мало, сдержанно, веско, с благословением никому не лез, чинно пригубил вина, отставил. Всякого, кто бывал во дворце, с тревогой спрашивал о здоровье малого и беспрестанно повторял: «Доктора не слечат, у них на то науки нет». Надеялся, стало быть, что передадут кому следует. В том, как слушали странника, как с ним разговаривали, чувствовалась некая выжидательность, вызванная неопределенностью его нынешнего положения. Гости держались с опальным фаворитом учтиво, но улыбались замороженно. Все здесь было Теофильсу интересно. Он смотрел, слушал, готовя данные для отчета о высшем слое придворных, их настроениях, теме бесед. Любые детали тут могли пригодиться. Но главным образом, конечно, ломал голову, как помочь Григорию. Как ему вернуть утраченное влияние? Однако странник и без помощи обходился недурно. Вскоре он собрал в центре салона целый кружок. Там, кажется, говорили об интересном. «Ничего, «Ничего того не будет!» — раскатисто басил странник. «Набрехал ихний папус для важности! Пущай всех ворает! Нам на то пфу!» «Но позвольте, Григорий Ефимович!» — вежливо, хоть и несколько обиженно, возражал ему тайный советник с петлицами Министерства иностранных дел. «Всем известно, что мсье Папюс – известный провидец. Это признано во всем мире. Как же это? Пфу! Мы все помним его пророчество!» Вспомнил и Теофильс. «Действительно, в свое время многое писали о творчестве знаменитого французского оккультиста Папюса, который предсказал, что династия Романовых рухнет вскоре после его, Папюса, смерти». Из дальнейшего разговора, становившегося все более оживленным, стало ясно, что тайный советник по дипломатическим каналам получил известие о тяжелой, чуть ли не смертельной болезни француза. Странного человека, похоже, задевало, что этому сообщению придается такое значение. «Папус! Пустое! Вот и я помру, тогда, конечно, тогда заступаться некому станет!» С убеждением сказал он, не видя, что иные слушатели прячут улыбку. Но кое-кто воспринимал ему и всерьез. «Как это должно быть поразительно! Прорицать взором будущее!» — вздохнула дама с бриллиантовым вензелем императрицы на груди. «Я имею в виду не будущее мира или общества. Тут предсказателей хватает, а будущее всякого конкретного человека». «И ничего поразительного!» — странник пожал плечами. «Надоть человеку хорошенько в зрак заглянуть! Там, в черной дырочке, много чего увидеть можно, коли умеешь». «Ну, вы-то, почтеннейший, конечно же, умеете!» — спросил с невинным видом юный камерпаж, сын хозяина. Отец укоризненно поднял бровь и послал нахальному отпрыску предостерегающий взгляд. Однако странный человек, если и уловил насмешку, виду не подал. «Что ж, силу в кулак собрать и я могу. Ежели кто интересуется, спрашивайте». Смотрел он при этом в пол, брови сдвинул, лицом потемнел. «Право, не стоит, — весело сказала хозяйка. — Чего нас ждет такого уж хорошего? Морщины, старческие болячки. Не угодно ли перейти к столу?» «Отчего же, матушка? — сказал камерпаж. — Пускай господин чудотворец, если он, конечно, чудотворец, расскажет про мое будущее. Мне вот очень интересно, что же со мной, к примеру, через год будет или через три?» С молодым человеком все было понятно. Стесняется лебезящих перед шарлатаном родителей. Плюс воспаленное самомнение, желание выпятиться. Классический букет переходного возраста. «Интересно тебе», — медленно проговорил странник и внезапно повернул голову к задиристому юнцу. Тот слегка отпрянул, обожженный неистовым взглядом. «Нет, бог с тобой», — промямлил вдруг Григорий. «Ничего, малый, ступай себе». «Ага, напридумывали!» — торжествующе вскричал Шток-младший. «А сами-то ничего и не видите!» Один из гостей, посмеиваясь, произнес: «Давай-ка я напророчествую. Через год у вас в юноше усы вырастут!» По салону прокатился тихий смешок. Огляделся вокруг странный человек, сделавшись похож на окруженного псами волка, и в глазах его тоже блеснуло что-то волчье. «Усы у тебя не вырастут, не поспеют», — пуля не даст. Будешь ты в снегу лежать, в яме закопают, без отпевания. Щерясь и очень быстро, сказал мальчишке-странник. Чья пуля? Германская? Я через год на войну пойду! Оглянулся Паш на побледневшую мать. А в Григория будто бес какой вселился. Русская. Прямо в лоб тебя стукнет, а тебя у стенки стрельнут. Ткнул он пальцем в дипломатического советника. Меня стрелят? Ужасно удивился тот. И его тоже. Показал странник на камергера. С револьвера в затылок. Хозяин неуверенно засмеялся, а провидцу, как шлея под хвост попала, не мог остановиться. Вот ты с голоду помрешь, было сказано очень полному господину с красной лентой через плечо, а тебя штыками исколют, объявил прорицатель гвардейскому генералу. Я в атаку не хожу, засмеялся тот. Почему штыками? По брюху, вот почему. Шокированная тишина повисла в воздухе. Происходило что-то в высшей степени неприятное, зловещее, куда хуже скандала, устроенного Григорием у княгини Верейской. «Что вы слушаете этого юрода?» — выкрикнул сзади депутат Зайцевич. Тоже не утерпел, подошел посмотреть, что здесь такое творится. «А он и рад! Кто-то ему о пророчествах Казота рассказал в канун французской революции, помните? Вот он и решил нас попугать. Казот доморощенный! Сам ты, козел недорощенный!» — огрызнулся странник. Зэп мысленно ему зааплодировал. Невысокий Зайцевич с шишковатым лбом и кустистой бороденкой был очень похож на низкорослого бородатого козлика. Не на шутку разъяренный Григорий пошел прямо на депутата. Гости торопливо расступились. «Что глазами сверкаешь?» Зайцевич оперся об палку, глядя на оппонента снизу вверх. «Здесь тебя никто не боится!» «Пророчествую», — сказал странный человек, хриплым от гнева голосом. «Языком своим подавишься. Скоро!» И вдруг опомнился, обвел взглядом холодные и брезгливые лица, схватился за голову. «Емеля! Емельян, уведи меня отсюда!» Зэп, естественно, тут как тут, взял пошатывающегося пророка под локоть и повел. «Бес! Бес из меня попер! Все погубил, ледащий!» — убивался странник. «И ведь не видел я ничего в козле колченогом, по злобе сболтнул! Грех это, грех!» И ответил ему фон Теофильс, негромко, но твердо. «Ваши уста, святой отче, зря ничего не изрекают». Выражение лица у майора было вдохновенное. Той же ночью, перед рассветом, свет в окнах кабинета погас лишь в 5 часу по полуночи, когда Теофильс уже начал беспокоиться. Вдруг у чертова невротика тотальная бессонница. Тип желчный, язвенный. У таких вечно проблемы со сном. «Еще 20 минут ему на баиньке и пошли», — показал майор часы старшему диверсионной группы. Кличка Кот. В прошлом городовой. Уволен за связь с ворами. Масса полезных знакомств. Отличные оперативные качества. Завербован еще в 12-м году. Провел несколько удачных акций. Морда круглая, усатая, глаза на выкате, как есть кот. Агенты диверсионного отдела Петроградской резидентуры все последние дни сопровождали Зэпа постоянно. Кот и с ним посменно еще кто-нибудь. На крыше зловещих типов из контрразведки тоже изображали они. Сейчас на дело кот взял человека, который для такого задания, по его словам, как есть самый подходящий. Из взломщиков. Привлечен недавно. Кличка почему-то Шур. Значит, один он. Прислуги нету? Еще раз уточнил кот, натягивая черные суконные перчатки. Мне так доложили. Всю информацию предоставил отдел персоналей. Там картотека по всей столичной верхушке. 1500 досье. Сановники, промышленники, общественные деятели, депутаты. Кто где живет, с кем знается, какому богу молится. Впечатляющий массив. Плод долгой, кропотливой работы. Полсотни информаторов, который год только этим и занимаются. Собирают, уточняют, дополняют. Пора, сказал кот. Такого подгонять не надо. Он первым вышел из авто, в развалочку двинулся к парадной. Шур за ним. И стало понятно, откуда кличка. Вроде идет человек. Даже не особенно крадется. А звука никакого. Только еле слышное. Шур, шур. У запертой двери подъезда они задержались всего на четверть минутки. Кот смотрел по сторонам. Шур слегка наклонился. Вошли. Фон Теофельс смотрел на циферблат. Больше все равно занять себя было нечем. Питерские дворники зимой начинают скрести тротуары в 6. Времени оставалось в обрез. Но агенты управились быстро. Свет в окнах снова загорелся. Всего 16 минут спустя. Под ногами у профессионалов путаться было незачем. Поэтому майор и остался в машине. Но проверить все-таки необходимо. Быстро дошел до подъезда, взбежал по лестнице, дверь, прихожая, коридор. Спальню помог определить сочащийся свет. Исполнители стояли посреди комнаты, оба без пиджаков, в подтяжках. Смотрели на начальство выжидательно. Все ли ладно? Зэп походил вокруг, задрав голову, посмотрел. Ладно было не все. «А язык?» – покачал он головой. «Ох, все-таки русская расхлябанность! Ничего доверять нельзя!» Зайцевич свисал с бронзовой люстры, похожей в пижаме на марионетку Пьеро. Предсмертная записка. Вот и специалист-графолог пригодился. Лежала где положено. Стул правильно валялся рядом, опрокинутый. Но самую главную деталь агенты упустили. Пришлось самому. Перчатку! Он влез на стул. Бестрепетной рукой разжал мертвецу челюсти, вытянул распухший язык как можно дальше. Коли тебе напророчили, языком подавишься. Изволь соответствовать. Вот теперь все. Спрыгнул. Стул снова перевернул. Склонил голову. Полюбовался. Малоприятное, конечно, дело. Копаться в пасти у свежего покойника. Но такая уж работа разведчика. Сочетание тонкого и грубого. Майор был сейчас очень доволен. Даже позволил себе похвастаться по-немецки. Идеальный разведчик – это мясник с умом психолога и душой поэта. Вроде меня. Что-что? Извиняюсь. Агенты иностранных языков не знали, поэтому Зэп перешел на русский. Это называется «одним Зайцевичем два выстрела». Опять не поняли. Но ему ни к чему. А сказано, между прочим, отлично. Жаль некому оценить. Ведь действительно, помог опальному чудотворцу укрепить репутацию, а заодно избавиться от активнейшего агитатора. войны до победного конца.